Ксюша чуть не разрыдалась, услыхав об этом условии. Ну, не глупо ли? Можно подумать, что штамп в паспорте — надежный заслон от адюльтера. И потом она живет в гражданском браке и на эту дурацкую работу пошла только ради зарплаты. В отчаянии, не желая терять чудесное место, Ксюша брякнула нанимателю. «Я через 2 дня выхожу замуж». «Принесите свидетельство о браке», — велел тот. Несколько раз Ксюша разыгрывала перед ним сцену «Простите, забыла», но кадровик был настойчив. Балерина поняла, что скоро ее выгонят. В понедельник мужик категорично заявил: «Если до пятницы документ не предъявите, на следующей неделе можете не приходить». Не зря говорят, что понедельник — день тяжелый. У Ксюши в тот день приключались одни лишь неприятности. Да еще Антон, пообещавший заехать за ней на Смоленскую площадь к 5, не появился даже в 7. А его мобильный упорно талдычил: «Абонент временно недоступен, попробуйте позвонить позднее». Сдерживая рыдания, Ксюша поехала к себе. Не успела она раздеться, как раздался звонок в дверь. Ксения распахнула створку, даже не глядя в глазок, настолько была уверена, что приехал Антон. Но на пороге, мило улыбаясь, стояла соседка из 79-й квартиры. Ксюша здоровалась с ней, сталкиваясь у лифта или возле почтовых ящиков, но больше никаких отношений не поддерживала. «Простите», — проговорила нечаянная гостья, — «не найдется ли у вас немного сахару? Очень не хочется на улицу выходить и в ларек топать. Одеваться надо». Внезапно Ксюша почувствовала, что у нее по лицу бегут слезы. «Что случилось?» — испугалась соседка. Ксения хотела ответить, мол, ничего, ерунда, но рыдания подступили к горлу, и балерина принялась судорожно всхлипывать. «Я могу вам чем-то помочь?» — заботливо спросила соседка, входя в квартиру. И вдруг Ксюша, совершенно неожиданно для себя, выложила полузнакомой женщине все — про Антона, балет, тяжелую жизнь и требования противного кадровика. Соседка выслушала и спросила: «Ты ведь в Большом работаешь?» Ксения кивнула: «Можешь контрамарки достать?» «Не на все спектакли». «А на все и не надо, раз в месяц достаточно». «Кому?» «Слушай», — велела женщина, — «есть у меня ближайшая подруга Соня. Жуткая балетоманка и театралка. А билеты сама знаешь, сколько стоят. Вот если ты ей контрамарки станешь носить, она тебя выручит». «Как?» — усмехнулась Ксюша. «Замуж выдаст?» «Соня работает регистраторшей в ЗАГСе», — спокойно пояснила соседка. «Давай паспорт и данные жениха. Она тебе печать шлепнет. Свидетельство о браке не даст, они строго учетные. А печать за милую душу. Вот твой кадровик и утешится». Ксюша полетела за паспортом, открыла коробочку и увидела 2 бордовые книжечки. «А может, она и ему штамп шлепнет?» — поинтересовалась балерина. Соседка рассмеялась. «Да все сделает, только имей в виду. Законной силы печать не имеет, поскольку в книге актов ничего записано не будет». Вот так неожиданно все уладилось наилучшим образом. Кадровик бросил взгляд на страничку и отвязался. Незнакомая Соня стала регулярно получать контрамарки, и Ксюша превратилась в замужнюю даму. Антону она ничего не рассказала, решив про себя: если случайно заглянет к ней в паспорт, скажет: «Шутка, розыгрыш». Тем более, что брак был заключен в день дураков, 1 апреля. Самое время для розыгрыша и смеха. «Значит, Антон ничего не знает», — пробормотала я. «А мне нет никакого смысла убивать его родственников», — тихо сказала Ксюша. «Абсолютно никакого. Более того, сейчас, когда он получил в свои руки деньги, Вика же не может распоряжаться средствами. Антон изменился до неузнаваемости. У меня такое впечатление, что он меня вот-вот выгонит». В этот момент во дворе коротко просигналил автомобиль. «Антон приехал», — вскрикнула балерина и схватилась за пудреницу. Раздались шаги, мужчина вошел в гостиную и раздраженно сказал: «Где еда? Очень тороплюсь. Быстро чистую рубашку дай, еду на телевидение. Будем вести...» Тут он увидел меня и замолчал. «Виолочка приехала за вещами Вики», — залепетала Ксюша. «Вот уже все в чемодан сложили. Ты когда уедешь?» «Максимум через 30 минут», — буркнул мужик, буравя меня взглядом. «Вот и... вам надо заплатить», — прервал ее Антон. «Сколько?» «Составьте счет. Еда, стирка, в общем, все, и отдайте Ксении». Я промолчала. «Виолочка позвала Вику в гости», — тихо попыталась вмешаться в разговор Ксения. «Просто так, бесплатно». Антон вздернул брови. «Бесплатно? Мы что, нищие? Нет уж, спасибо. Вполне способны нанять для Виктории гувернантку. Давайте, не кривляйтесь. Во сколько вы оцениваете свои услуги? Только имейте в виду, Вика будет жить у вас не более 10 дней. Пока тут все устаканится с похоронами, поминками. Ну, сколько?» $10 миллионов, спокойно ответила я. «Сколько? Вы с ума сошли?» «Ничуть. Именно столько стоит мое свободное время». «Но таких денег ни у кого нет», — воскликнул Антон. «Тогда будем считать, что вы нищие, и я держу у себя Вику из жалости». Повисло молчание, Антон побагровел, на щеках у него заходили желваки, глаза стали прозрачными. Неожиданно он рассмеялся и хорошо поставленным голосом сказал: «А вы молодец, не даете себя в обиду. Будь по-вашему. И, извините, устал, наверное, и несу глупости». Я искренне поразилась произошедшей в нем перемене. Хам и наглец исчез без следа. Его место занял приятный, отлично воспитанный молодой человек. «Есть еще одна проблема». «Какая?» — поинтересовался Антон, принимаясь за еду. «Нужно отнести Альбине передачу. Продукты, вещи, сигареты». «Да уж», — протянул брат, — «задача. У меня нет времени, очень занят. И потом стоять в очереди к окошку в тюрьме... отвратительное занятие. Вот что, Виола, сдайте вы, я заплачу». Он полез в кошелек. «Купите все, что требуется, вот. А это $100 за услуги». «Мне, конечно, очень нужны деньги, но кто он такой, чтобы разговаривать со мной подобным образом? Между прочим, не нанималась к нему в прислуги. И если никто из родственников Альбины не желает тащить сумку в СИЗО, то сделаю это сама. И средств на покупку чая, сахара и пряников у меня хватит». Я резко встала. «Простите, но мне пора. Дети, небось, заждались. Кстати, мать хотела, чтобы Вика жила у меня. Скоро Альбину выпустят и...» «Не надо питать зряшные надежды», — оборвал Антон. «Объясните Виктории, ее мать убийца и в ближайшие 10-15 лет не появится на горизонте. И еще. Постарайтесь вложить в капризную голову девчонки, что теперь я ее опекун, и не позволю закатывать истерики и выскакивать из-за стола, хлопая дверью. Пусть ведет себя нормально. Не может отправиться в дорогой интернат под круглосуточное наблюдение педагогов». «И так не понял, вы понесете передачу Альбине?» «Я схожу», — ответила Ксюша. «Только объясните, куда и что положить. Первый раз сталкиваюсь с такими обстоятельствами». «Хорошо», — подвел черту Антон. «Я поехал». Он дошел до двери, потом повернулся и, глядя мне в лицо, радушно предложил: «Садитесь в машину, довезу до города». Но меня стало раздражать его манера мгновенно переходить от хамства к любезности, поэтому я ответила: «Благодарю. У въезда в поселок припаркован мой автомобиль». Антон хмыкнул и ушел. Мы с Ксюшей пару минут просидели молча. Потом я сказала: «Вот телефон следователя Куприна Олега Михайловича. Узнайте у него все про передачу». Ксюша кивнула, потом смущенно протянула: «У вас же нет машины». «Нет». «Пожалуйста, возьмите $20. Тяжело же с чемоданом». «Спасибо». «Давайте, помогу донести саквояж до шоссе». «Ладно». Мы взяли швабру, продели длинную деревяшку под ручку тяжелой поклажи и пошли к дороге. Уже усаживая меня в «Жигули», Ксюша сказала: «Не волнуйтесь, спокойно занимайтесь делами и Викой, обязательно отнесу продукты. Мне жаль Альбину. Представляю, как она мучается, если невиновна. А если виновата, жалко вдвойне. Понимаю, до какого отчаяния надо дойти, чтобы решиться на подобный поступок». Хлопнула дверца. Автомобиль понесся по шоссе, быстро набирая скорость. Я обернулась. Вдали худенькая фигурка махала мне рукой. Тело мое откинулось на спинку сиденья, и я попыталась привести мысли в порядок. Да, кажется, я сильно ошибалась в отношении Ксюши. Вряд ли женщина, задумывая посадить Альбину в тюрьму, захочет нести ей продукты. Но если не Ксюша, то кто?